Часть первая. Ржев. Июль-декабрь 1942 года. Глава первая. Наш первый бой. 23 июля 1942 года. 150 км западнее Москвы. Старинный русский город Ржев стоит в 150 километрах западнее Москвы. 14 октября 1941 года он был оккупирован немцами. Разгром немцев под Москвой приблизил советские войска к Ржеву. Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция, продолжавшаяся с 8 января по 30 апреля 1942 года, охватила Ржев с востока и запада до самой Вязьмы. Но Ржев так и не смогли взять. В результате образовался Ржевско-Вяземский выступ, или плацдарм. На вершине его стоял Ржев, занятый немцами. Стратегическую важность этого плацдарма осознавали и Сталин, и Гитлер. Гитлер называл Ржев плацдармом нападения на Москву и всеми силами удерживал город в своих руках. Сталин стремился как можно быстрее, любой ценой отбить Ржев у немцев, ликвидировать эту угрозу Москве. Вот и бились наши войска изо дня в день. Непрерывно, уже 9 месяцев. Под Ржевом происходили самые страшные и самые кровопролитные бои. В ржевских сражениях наши солдаты проявляли неслыханный героизм. Из-за нехватки оружия, боеприпасов и продовольствия они переносили страшные муки и лишения. Бились насмерть, но жизнями своими не сумели возместить эти материальные изъяны. Ржев так и не был взят. Ржевско-Вяземское наступление в январе-апреле 42 года, в котором наша армия потеряла убитыми и ранеными 777 тысяч человек, было самым кровопролитным за всю войну. Ничего этого мы тогда не знали, как не знали и о том, что нашей, вновь сформированной 52-й стрелковой дивизии, предстоит принять участие в одном из крупнейших сражений под Ржевом, Ржевско-Сычевской стратегической наступательной операции. Со всем энтузиазмом юности мы ехали побеждать. Выгрузились мы темной ночью, 21 июля 42 года, в лесу между станцией Старицы и Ржевом. Тракторы на формировке батарея не получила, поэтому орудия прямо с платформ откатывали вглубь соснового леса на себе. Работали тяжко, но споро, и по окончании выгрузки замертво распластались на хвойной подстилке возле своих орудий. Мягкие иголки еще хранили дневное тепло, бодрили запахом сосны. Лежать было приятно. Сосновый воздух, как бальзам, быстро восстанавливал иссякшие силы. Усталость сама собой медленно стекла в теплый песок. Внезапно в кромешной тьме послышались далекие раскаты орудийных выстрелов. Люди насторожились. Глухие удары раздавались уже с другой стороны и ближе. Бывалые фронтовики, а таких батарей было человек 5, сразу же ощутили с этими звуками что-то знакомое, тревожно близкое, глубоко пережитое, и для храбрых из них теперь уж не такое страшное. Эти люди, и среди них Чернявский, уже обладали определенным боевым опытом, и теперь им представлялась редкая возможность новой встречи с врагом. Редкая, потому что тем, кто погиб, а гибли тогда в 41-42-м, десятками тысяч, тем никогда уже не сразиться с врагом, не отомстить. И потому выжившими фронтовиками овладело то боевое возбуждение, которое хорошо знакомо храбрым людям. Встревожились остальные батарейцы. Для нас, еще не воевавших, эти реальные, а не в кино выстрелы, были предзнаменованием чего-то неизвестного и страшного. Особенно пугало, что выстрелы слышались с разных сторон. Непонятно, где наши, где немцы. И невольно возникало опасение, не попадем ли мы в какую-нибудь ловушку или окружение. Ёкнуло сердце и у меня. В батарее я отвечал за орудие. В случае чего, куда двинешься без средств тяги? Неужели и тут немцы жмут, как под Сталинградом? Озабоченно проговорил пожилой заряжающий Трифилов и обратился ко мне. А немцы далеко отсюда, товарищ лейтенант. «Должно быть далеко, коли нас выгрузили здесь. «Что-то не поймешь, со всех сторон стреляют!» Не успокаивался Трифилов. Выстрелы смолкли. Сморенные усталостью люди крепко заснули. Мне же не спалось. Я никак не мог представить себе наш предстоящий первый бой. В памяти опять возникли два эшелона, которые встретились на пути сюда. Один с ранеными, а второй с искореженным горелым металлом. Я тогда ужаснулся. Что же с людьми там делается, если так режет железо? Людей я тогда делил на два сорта и настоящими считал тех, кто уже побывал на фронте. Как я завидовал раненому сержанту из встречного эшелона. Вроде бы ничем он и не отличался от нас, только вот рука подвязана к шее. Веселый, разговорчивый. Он рассказал, что и на фронте-то был всего один день. Ранили его в первом же бою. Всего один день, а уже фронтовик. У него уже позади тот таинственный, страшный для меня барьер, который называется фронтом. Я вот не могу сказать моим солдатам, что был на фронте, а им так хочется, чтобы их командир был фронтовиком. Тогда у них будет больше уверенности и спокойствия в предстоящих боях. Конечно, для пользы дела не грешно было бы сказать, что и я был на фронте. Но я совершенно не представлял, что это такое, и не мог даже мысленно перевоплотиться, перешагнуть ту невидимую черту, которая отделяет тыл от фронта. Короткий июльский рассвет быстро переходил в яркий солнечный день. Повара уже сварили завтрак, но только мы пристроились к котелкам, как послышался тяжелый, прерывистый гул. Он быстро нарастал, и мы поняли — летят самолеты. Высокие сосны мешали разглядеть что-либо в небе, и бомбы засвистели раньше, чем можно было ожидать. Вместо того, чтобы подать команду «Ложись!» и самому броситься на землю, я вскочил на ноги, и в ту же секунду в чащобе ахнул страшной силой взрыв. Мириады свистящих, угрожающе шипящих осколков окатили все вокруг. А один, видимо, самый крупный, как бритвой мгновенно срезал громадный в пол дерева сук, который тяжело с шумом рухнул к моим ногам. Но я продолжал стоять, дивясь невиданной ранее силе. Она ошеломила меня. «Товарищ лейтенант, ложитесь!» — крикнул мне старшина Макуха. «Трифилова убила!» — отчаянно закричал наводчик Осетский. Первая бомбежка и первые потери ошеломили всех. Хотя наши потери, как оказалось, были меньше, чем у соседей. Чернявский. Едва оправились от бомбежки и позавтракали, как Чернявский приказал мне, старшему на батарее, взять с собой разведчика-связиста, 4 катушки кабеля и идти с ним. Он отправлялся к линии фронта, чтобы отыскать место для орудий, откуда нам предстоит стрелять по противнику. Чернявский с прибытием на фронт живился, повеселел. Было видно, что ему не терпится как можно скорее добраться до врага, что у него свои фронтовые с ним счеты. Он будто торопился исправить ранее допущенную ошибку, отомстить за нее. И теперь, сформировав после госпиталя свою батарею, едва выгрузив ее с платформ, спешил испробовать новенькие гаубицы на немцах, для чего и бежал сейчас напрямик по болоту к деревне Дешевке. Там, на переднем крае, он займет наблюдательный пункт и увидит врага. А завтра к утру его батарея уже будет стоять на выбранной им закрытой огневой позиции, километрах в 2 позади его НП. И он, наконец, откроет огонь по немцам. Ему уже представлялись мощные разрывы снарядов, мечущиеся в панике фашисты. После выгрузки наш 1028-й артполк в течение недели должен был войти в боевые порядки, воевавших под Ржевом частей, чтобы 30 июля принять участие в наступлении. Но Чернявский упросил командира дивизии Андреева разрешить нам вступить в бой с немцами немедля. И сейчас, перепрыгивая с кочки на кочку, Чернявский буквально летел навстречу с врагом. Наверное, ни один самый страстный любовник не спешил так на свидание, как мчался навстречу с врагом наш командир батареи Чернявский. Наверное, только в детстве с таким же нетерпением он бежал со своей первой удочкой на первую в жизни рыбалку. Так насолили ему фашисты, так обидели и унизили, изранили его душу, что жажде отмщения не было конца. След вслед за командиром, тоже скача по кочкам, бежали, едва поспевая мы, его подчиненные. Я, связист Синицын и разведчик Калугин. Все мы были почти вдвое моложе своего комбата, но за 10 километров бега заметно приустали. Зато Чернявский, как молодой, был в полной форме. Вот, оказывается, зачем изо дня в день тренировали нас в беге во время формирования. Но мы и тогда, и сейчас не роптали. Нам, безусым, 35-летний старший лейтенант казался стариком. Все он знал, все умел, строго спрашивал с нас, но и относился к нам отечески. И мы слушались его и готовы были выполнить любое его задание. Жаркий июльский день разгорался вовсю. Ярко светило солнце, душно пахло болото. Откуда-то издалека, спереди и справа, доносились глухие орудийные раскаты, похожие на приближающуюся грозу, хотя на небе не было ни облачка. По мере нашего продвижения разрывы ухали все ближе и ближе. Иногда, вполне явственно, слышались пулеметные очереди. Эти звуки все с большей тревогой отдавались в наших молодых сердцах, но лишь сильнее возбуждали Чернявского. Как-то в Коломне он рассказал мне, как был ранен и чудом спасся от смерти. И видно, сейчас в его разгоряченном мозгу радужные картины предстоящего боя сменялись горестными воспоминаниями осени 41-го под Смоленском. Немецкий самолет играючи гоняется за мечущимися в смертельном страхе по полю одиноким красноармейцем. Атака немецких танков на батарею, а снаряды уже закончились. Стрелять нечем, и бутылки с горючей смесью подвели. Спички в дрожащих руках гаснут на ветру. Фитили бутылок никак не загораются, а танки уже вот они, рядом. Грохоча и стреляя на ходу, они врываются на огневую позицию батареи. 2 танка все же удается поджечь. Зато остальные принимаются нещадно давить орудия, остервенело вращаться на одной гусенице, живьем замуровывая в землю прячущихся в окопах красноармейцев. Чернявскому удается выпрыгнуть из окопа. Стальная гусеница мелькает у самой его головы. Но тут подоспели с засученными по локоть рукавами немецкие автоматчики. Один из них, спотыкаясь почти в упор, полоснул Чернявского длинной очередью. Чернявский упал. Немцы побежали дальше, в наштыл. А он был живой. Пуля всего лишь пронзила левое плечо. Инстинктивно хотел схватиться за рану правой рукой, но скорее почувствовал, чем увидел, как с немецкой стороны к нему приближаются новые фашисты. Чернявский замер, прикрыл глаза и притворился мертвым. Один из немцев ударил его в пах носком сапога, проверить, не жив ли, и побежал в наш тыл следом за остальными. Оправившись от удара, Чернявский чуть-чуть приоткрыл глаза. Увидев спину удаляющегося немца, радостно подумал: «Живой!». Но тут убегавший фашист быстро остановился и вернулся назад. «Наверное, усомнился в моей смерти», — подумал Чернявский и прикрыл глаза. «Сейчас добьет!» — мелькнула страшная мысль. Жить ему оставалось столько, сколько потребуется немцу времени, чтобы пробежать эти 10 метров. «Страшна такая смерть!» Но мучительнее всего беспомощность. Немец возвращается к нему с взведенным автоматом. Чернявский же не может не только шевельнуться, но и глаз приоткрыть. Карабин его завален в траншее. В руке он сжимал никому теперь ненужный спичечный коробок. Фашист в припрыжку приблизился и за всей силы ударил каблуком кованного сапога в голову и тут же для верности, на всякий случай, выпустил полежавшему автоматную очередь. Чернявский потерял сознание. Наверное, так и остался бы он умирать между 2 горящими немецкими танками, если бы не контратака наших танков.